«Господин, вы уверены, что нам стоит обращаться к инквизиции? В последний раз наша связь с ними привела к очень большим проблемам», с нескрываемым волнением спросила меня Мелисса. Она знакома только с худшей представительницей держателей инсигний, а потому считала всех их подобными Алианте. К счастью, я знал как раз одного очень достойного представителя этой великой организации. Думаю, даже самого достойного из тех, кто был мне известен. Джея уже оставила свой пост, но учитывая ее любовь к нелегальной деятельности, даже если та шла на благо человечества, я не мог до конца быть уверенным в мотивах, потому что они хоть и могут быть направлены на пользу человечества, но Рэдбоун также считала, что ее дело благое. К сожалению, среди всех людей инквизиторы очень уж часто слишком углубляются в свои идеи и мысли, переставая видеть реальность. Салдиван же слишком глубоко интересовался варпом. Он являлся настоящим фанатиком, верящим в псайкерство, как в единственный вариант для развития человечества. Быть может, он даже был прав, однако ему как будто не хватало сдержанности и рассудительности. Дай ему шанс, он без второй мысли обратит каждого человека в псайкера. И лишь одного человека я считал действительно достойного быть верным слугой самого императора. Кого-то, кто хоть и допускал интриги, но в чистоте чьих мотивах был уверен на все 100. Причин для волнений нет, кратко ответил Атрей. Зерби пусть и походит на флюгер, переметающийся от одной стороны к другой, но он вполне разумный человек. Уверен, он поймет, чего мы добиваемся, и сделает все в своих силах, чтобы посодействовать нам. К тому же нам важнее переговорить с Архимагусом Каулом, чей континентально-гигантский корабль мы уже должны были заметить. Я ощущаю, что в системе есть какое-то расстройство в потоках океана душ, но не могу разобрать, какое именно. Возможно, что какая-то новая технология техножреца скрывает его от наших сенсоров, пожав плечами, ответил я. Наши ясновидцы тоже ощущают что-то необычное, какое-то сгущение в имматериуме, но мы раньше не работали с подобным, произнес 12-й, стоявший неподалеку. К нам поступает сигнал, о входящем сообщении резко оживился Маркус. Шифры инквизиции предлагают переговорить по голографической связи. Мы все мигом замолчали и уставились на экран. Я спокойно кивнул вольному торговцу, после чего тот быстро нажал несколько кнопок на панели управления. Сразу же после этого перед нами появился силуэт человека, сразу же начавшего говорить на повышенных тонах. Приятно видеть всех отродий, собравшихся вместе. Ксеносы, мутанты, проклятые колдуны и предатели нашего всего человечества. Выжигать вас подобного жалким паразитам, коими вы и являетесь, будет очень удобно. Однако попрошу объясниться, что зачем вы прибыли в Сцинтиллу. Если ваш ответ меня устроит, ваша кара будет быстрой и не особо мучительной. Удивительно, но ответивший нам высокий старик, закованный в силовую броню, выглядел как настоящий фанатик. В его глазах горел огонь веры, который в сочетании со знаком инсигнии на его груди не обещал ничего хорошего. Боюсь, произошло какое-то непонимание. Мы должны были переговорить с лордом Зерби. Вы же нам неизвестны, холодным тоном ответил Атрей, сощурив глаза и очень пристально посмотрев на мужчину. Называть Кустодиса мутантом – это очень уж интересный способ совершить самоубийство. Нет никакого больше лорда Зерби, с усмешкой ответил мужчина. Два стандартных дня назад культисты совершили успешное покушение на него, и ввиду такой экстренной ситуации, я взял на себя роль главы анклава. К Алексиде уже давно требовалась чистка, и удобно, что первая цель сама прибыла ко мне. Глава 89, Архидоминус. Судя по злорадной усмешке этого инквизитора, он сейчас не шутил и был на 100% серьезен. А значит, мы имели дело с явным клиническим сумасшедшим, чудом заполучившим в руки огромную власть, что, как назло, сейчас было наихудшим исходом событий, ибо пусть он и недолго проживет с таким поведением, однако доставить проблемы и помешать в критический момент все еще способен. Почему я уверен, что он является живым мертвецом, чей срок уже предрешен? Потому что тщательнее приглядевшись, мне удалось распознать этого инквизитора. Передо мной был ведьмознатец Рейкхус, инквизитор Орда Еретикуса, известный на весь сегментум своей религиозной фанатичностью и ненавистью, направленной в сторону всех псайкеров. Такой, что даже прочие истребители псайкеров считали его одержимость нездоровой. Рейкхус – гроза всех ведьм, человек, для которого каждый в чем-нибудь виновен, а единственно действенное наказание – смерть. На его руках кровь десятков, если не сотен тысяч одаренных, убитых исключительно за факт наличия психического таланта. Мужчины, женщины, дети, для него нет невиновных. Все ответственны за тяжкий грех рождения псайкером, и единственная допустимая кара за это является погибелью. Он настолько чокнутый, что его усмирением сам лорд Кайден занимался, так как из-за этого дурака произошел сбой в работе черных кораблей. Он убил столько псайкеров, что даже для поддержания Золотого Трона не удалось почти никого собрать. И хоть ничего критичного не произошло, и Великую Десятину смогли оплатить какими-то слабосилками, однако нагоняя ему тогда устроили знатный. Правда, это лишь самую малость уменьшило число жертв в его мясорубке. Простые слова бессильны против фанатика. Настоящий мясник, даже среди прочих держателей инсигнии он кажется наиболее опасным, и, как мне рассказывала Джея, в шаге от того, чтобы не размозжить своим молотом голову другому инквизитору, решившему использовать психический талант. И теперь такой псих хочет встать во главе всего конклава. Скорее всего, мысли о грядущей чистке и новых полномочиях окончательно свели его с ума, ибо это никогда не произойдет. Даже прочие инквизиторы-консерваторы сторонятся этого фанатика, потонувшего в своих идеях. А учитывая то, что он только что напрямую оскорбил Кустодиса, легендарного воина, созданного самим императором, прочие структуры империума также не поддержат его. Даже экклезиархия вместе с сестрами битвы не примет такого, и скорее самым прирежут этого психа, который может и их образ подпортить. Потому что в инквизиции до сих пор ведутся активные и горячие споры, считаются ли живые святые порождениями имматериума. Однако до момента его ликвидации нужно еще дожить, и это может оказаться той еще задачкой, ведь если Рейкхус прикажет из всех оружий ударить по нам, то дальше добиться мира будет куда сложнее. Однако за секунду до того, как свершилось непоправимое, голограмма моргнула, и лицо инквизитора приняло обеспокоенное выражение. А затем раздался развеселенный металлический голос, в котором было очень много самодовольства. «Прошу простить, что задержался и не смог прибыть на столь важную встречу раньше». Последняя разработка генератора гравитационного искажения показала себя столь многообещающей и любопытной, что я просто не мог от нее оторваться. Однако, как заметили мои сенсоры, у вас уже все хорошо, с явной усмешкой в голосе произнес техножрец, о личине которого я начал догадываться. А то мне очень бы не понравилось, если бы мои разработки оказались ввязаны в ненужные никому боевые действия. Слишком уж докучное это дело, мешающее прогрессу. Судя по тому, как безумный старик сжал челюсть, новый участник разговора выбешивал его лишь немногим меньше ведьм, напрямую поклоняющиеся проклятым богам. Однако что-то останавливало даже этого безумца от попыток вмешаться и устроить великий суд. «Меня не волнует, что вам понравится, а что нет, моя работа в том, чтобы человечество жило и процветало, не боясь какого-то психа, который из-за плохой мысли вызовет демонов посреди города, или слишком уж умного псайкера, решившего получить контроль над целой планетой, подчинив умы нескольких влиятельных лиц», с видимой злостью ответил Рейкхус. «А потому я делаю все, что нужно, если на кону стоят жизни мирных жителей, и всего Империума в целом. Хотя, быть может, вы уже настолько отошли от всего человеческого, что души людей для вас просто набор цифр на Когитаторе». Инквизитор выглядел очень уверенным в себе и в своей речи, пока в его глазах горел огонь веры. Однако все это словно бы испарилось, когда по связи раздался какой-то металлический звон, похожий на кряхтение. «Кажется, или это был смех? К вашему сожалению, вас очень даже должно волновать мое мнение, явно наслаждаясь каждым словом», произнес тихожрец. «Потому что не только покойный лорд Зерби, но и сам Кайденс выдали мне практически полную свободу действий, чтобы реализовать один из особо секретных проектов для Инквизиции. Они гарантировали мне любую помощь и содействие, все ради результата. И так как прямо сейчас я говорю, что для продолжения работы мне понадобятся личности, с которыми вы ведете разговор, а любые попытки устроить сражение может привести к некорректной работе моих новых систем защиты, они еще не проверены до конца, а потому не могу гарантировать, что они не ударят по вам, из-за очень критической и трагичной случайности». Судя по скривившемуся лицу держателя инсигнии, тому очень не понравился такой расклад, однако он ничего не ответил. «Все инквизиторы равны, однако без поддержки Империума и прочих инстанций они мало на что способны, и учитывая его новое, довольно шаткое положение, активные боевые действия могли привести к не тому результату, на который рассчитывал Рейкхус. Ведь идти против, вероятно, самого могущественного и опасного техножреца в галактике, у которого есть древний пустотный корабль размером с континент, занимающегося каким-то заданием инквизиции и работающим над секретным оружием, способным изменить всю галактику, быть может, Рейкхус и фанатик, но какие-то остатки серого вещества у него все равно имелись. «Безусловно, мы очень благодарны за вашу помощь», — произнес я, — «и с радостью воспользуемся возможностью встретить вас лично и переговорить. Ведь это будет огромной честью встретить величайшего из ныне живущих жрецов машинного бога, почтенный Архидоминускалу. Радует, что моя слава идет впереди меня», — с нескрываемой гордостью ответил техножрец. «Но за тысячи лет я убедился, что слова стоят ничего по сравнению с цифрами и реальными показателями. А потому прошу вас посетить мою обитель, где покажу вам свой новейший проект. Уверяю, он вас заинтересует, и мы сможем многое обсудить, Габриэль. Лорд Зерберос сказал очень много интересного про вас. Некоторое время с непониманием разглядывал его, однако скоро в мою голову пришло осознание. Была лишь одна вещь, связанная со мной, о которой мог рассказать Зербе и которая могла заинтересовать древнего инженера и ученого. Та, с помощью которой я вообще получил право жить. И если я прав, то теперь понятно, про какое секретное оружие человечества, способное спасти галактику, говорили орликины. Система шаблонных конструкций, даже если в нее отсутствуют некоторые чертежи, действительно способна изменить все. Ведь именно с ее помощью люди однажды стали властителями космоса, и сейчас, спустя тысячи лет, впервые появилась возможность повторить их успех. Если Каул понял, как использовать хотя бы часть древних технологий, то даже боги хаоса могут прекратить быть такой уж большой угрозой. А ради этого шанса не уверен, что есть вещи, которыми нельзя пожертвовать ради такой возможности. Дальнейшее наше путешествие было хоть и немного затянутым, но так можно сказать про большинство странствий в космическом пространстве. Отделиться от корабля Ильдар, вынужденных на время вернуться в паутину, чтобы не раздражать одного инквизитора и не привлекать слишком много внимания со стороны одной жаждущей суки. От них с нами, как ни странно, никто не пошел, лишь Элдаис решила выдвинуться с компанией. Судя по ее задумчивому лицу, они с 12-м еще раз переговаривались и пришли к какому-то решению насчет ее тайны. Но раз Эльдары ей доверяют, то и у меня нет причин для сомнений. В итоге к Арк-механикусу отправились я, Эльдарка и Атрей. Мелисса осталась на корабле вольного торговца, гарантируя защиту от всяких попыток проявить агрессию со стороны Рейкхуса. Ее сил было достаточно, чтобы отразить практически любую попытку инквизитора тихо ликвидировать нас, не говоря уже про возможности при создании целого ковина с другой сотней псайкеров. При такой поддержке они все вместе взятые не сильно мне уступали, и могли менять реальность подобно небольшому божеству. Оставался лишь шанс, что он зачем-то захочет нарушить соглашение с техножрецом, и начнет полномасштабную войну, но вероятность подобного мала. Без смерти меня или Атрея, он только настроит против себя очень опасных противников. Конечно, не стоит также сбрасывать со счетов и влияние хаоса. Пагубный пантеон любит действовать из-под тишка, настраивая людей друг против друга, чтобы затем ударить, когда все отвлечены, и инквизиция, как ни печально, не была исключением. А учитывая явно негативный настрой Рейкхуса, использовать его будет не так уж сложно. Прекрати думать о потенциальных проблемах, иначе пропустишь настоящее, резко произнес Атрей, явно заметив мое состояние. Голова должна помнить о противниках, однако если полностью погрузиться в размышления об их возможном нападении, то слишком повышается риск пропустить сам удар. Особенно важно очистить разум, когда впереди задача не менее важная. Некоторое время еще возвращаясь из размышлений, я слегка усмехнулся, покачав головой. Думаю, я даже немного скучал по нашим урокам. Побеждать в наших спаррингах оказалось куда проще, чем в настоящих боях, с улыбкой произнес я. Кустодес ничего не ответил, и вообще казалось, словно никак не отреагировал на мои слова, однако я-то хорошо знал своего учителя, а потому смог заметить едва поднявшиеся уголки губ. Повернув голову в сторону, взглянул на один из экранов кагитаторов, на котором показывали экраны ауспиксов, показывающих черную космическую пустоту. Согласно переданной информации от Архидоминуса, нам нужно было прибыть на противоположный край звездной системы, где, согласно строго высланным координатам, отправиться в другую точку космоса уже на мелком транспортнике со всеми, кто хочет переговорить. Из-за повышенной секретности, Калу не рассказал, как именно он нас встретит, и нам оставалось только гадать. Мы сейчас двигались на одном из челночных кораблей, двигающимся просто в никуда на первый взгляд. Чем дольше мы летели, тем яснее я чувствовал какое-то искажение в океане душ. Странное ощущение, когда космос казался полностью мертвым, однако вдалеке чувствовалось что-то слишком пустое, неестественно никакое, и потому даже не удивился, когда в определенный момент ощутил искры чего-то могущественного, смешанного с искажениями пространства, словно бы нечто ждало нас, и Вселенная ощущала это, и нужно было лишь достичь нужной координаты, чтобы мы не успели осознать, что произошло, когда наш корабль словно стряхнули, и затем переместили на десятки тысяч километров в сторону. Одна секунда, и мы уже находимся внутри какого-то гигантского ангара, заполненного сложной техникой, духами машин и сервиторами. И лишь голос великого техножреца хоть как-то нас успокаивал. Добро пожаловать на Железный Призрак. Здесь мы творим историю. Глава 90. Железный Призрак. Ковчег Механикус оказался невероятным местом. Вполне вероятно, что самым удивительным из всех, где я только бывал. Даже Камус, творение ксенорасы, практически покорившее им материум, мерк по сравнению с пиком человеческого гения. Арк Механикус – это не просто какой-то старенький корабль, на котором передвигались типичные имперские вояки. Это настоящее чудо, оставшееся одним из последних кусков величия, оставшегося от темной эпохи технологий. Построенный на пике развития человеческого гения, древние машины таили в себе космическую мощь. Конечно, машины, которым больше 15 тысяч лет, пребывают не в лучшем состоянии и находятся практически в гибернации, из-за чего людям доступны лишь самые примитивные возможности механического колосса, но даже так, закрыв глаза, я увидел корабль, по-настоящему увидел его. Мое сознание мигом отбросило границы и стало расширяться под бесконечным металлическим коридором, по тянущейся паутине проводов, сквозь мириады гудящих двигателей. И еще император только знает, по каким механическим устройствам, для понимания устройства которых нужно всю жизнь провести рядом с машинами. Все пело от проходящей энергии, которой хватило бы, чтобы обеспечить электричеством целую планету. Я начал ощущать каждый сантиметр адамантиевого корпуса корабля, и каждый машинный дух, населявший бесчисленную электронику, но куда сильнее меня привлекала искусственная звезда, размеренно сияющая в центре. Перешептывание духов, обмены информацией с помощью чистых потоков мысли, все это заглушал размеренный вой чего-то монументального, сокрытого за сотнями километров стали. Словно бы металлический бог спал и ждал момента, когда можно проснуться. Сердце Железного Призрака воплощало всю его космическую мощь, которую древняя махина просто не желала использовать. Не было достойной цели, ради которой можно было бы открыть орудие по созданию искусственных черных дыр. Отсутствовал враг, достойный того, чтобы включили системы хроносдвига, и вновь пришли в движение бесчисленные армии всепожирающих нанитов. Даже с ограниченными технологиями, Ковчег Механикус по боевой мощи значительно превосходил целый флот, но если бы он раскрыл весь свой потенциал, не уверен, есть ли во всей галактике хоть что-то, способное его остановить. Только прямое вмешательство богов, наверное, ибо даже я сам смог бы лишь немного поцарапать махину, да разрушить несколько его отсеков. Когда-то именно эти корабли уничтожали псайкеров, подчинявших себе целые миры. Уверен, какой-нибудь подавитель психических сил также имеется на этом шедевре. И ведь это лишь самая малость, на которую способна эта передвижная планета. Каждый такой корабль также по промышленной мощности превосходит средний город Улья и даже может побороться с целыми планетарными кузнями. Это место было построено, чтобы вести науку вперед, когда и так уже почти все было исследовано, а потому здесь есть все. Километры мануфакторумов, перерабатывающие заводы, гудящие плазменные реакторы невероятной мощи, испытательные полигоны, хранилища информации и лаборатории всех сортов. Удивительное место. Просто находясь здесь, я чувствовал гордость за людей прошлого, построивших нечто даже более великое, чем творение каких-то юват, потратившие 65 миллионов лет, занимаясь только чревоугодием. Было приятно знать, что человечество, несмотря на все свои недостатки, однажды достигли вершины, а значит все еще есть возможность повторить чудеса былых лет. «Я все вижу по вашему взгляду», — спокойно произнес техножрец с некоторым даже уважением. Когда сам впервые вступил на этот корабль, то также обомлел, пытаясь осознать всю его бесконечную глубину. «Все изящество, построенное нашими предками в погоне за вершиной прогресса. Прогулки по этой святыне до сих пор порой возвращают меня в те времена, когда был только наивным и готовым на все первооткрывателем. И даже очистка памяти не помогает, образ стального величия навеки закрепился в моем разуме». Велизарий Калу выглядел под стать такому необычному кораблю. Многометровая механическая многоножка с шестью руками и стальными щупальцами, выходящими из его металлической спины. Все его тело покрывало алая мантия, из которой исходили разнообразные провода, пара подключенных к черепам с горящими красными глазами. Архидоминус был скорее ожившим сплавом десятка разнообразных машин, чем человеком. Лишь верхняя половина его лица оставила следы плоти и кожи, однако даже так я сомневался в их естественном происхождении. Казалось, словно техножрец заменил каждый кусочек тела кроме мозга на максимально эффективную машину, и человекоподобное лицо оставил исключительно для упрощения общения с прочими людьми. И не скажу, что это не работает, человеку доверяешь больше, чем холодной машине. «И мы рады приветствовать вас», — первым из нашей группы ответил я. «Это честь встретить подобного гения, и еще больше мы благодарны за возможность своими собственными глазами увидеть поражающее воображение творения гениев прошлого». Судя по едва заметной вспышке позитивных эмоций, ему мои слова понравились. Вообще, Калу в психическом плане казался страннейшей вещью, словно бы кто-то взял и с помощью неизвестного ритуала слил воедино 5 или 6 разных душ. Насколько верна моя память по вселенной, Архидоминус таким образом заполучил память прочих гениев и затем с их помощью по-новому смотрел на мир. Очень чудная методика, однако даже нахожу в ней какое-то изящество. Мне самому не стоит странно смотреть в сторону кого-то, чья сущность состоит из нескольких душ, смешанных воедино. Да-да, нам всем приятно познакомиться со столь экстравагантной личностью, слегка сморщившись, произнесла Эльдарка. «Ваш вид очень горазд на всякие выдумки. Мой народ когда-то имел дела с великими инженерами, заменившими свои тела плотью, и, ну, очень точно умели строить всякое. Я уже собирался гневно обернуться в сторону длинноухой, говорящей слишком многое, но остановился, услышав короткое кряхтение и звон металла. Судя по всему, он принял слова Эладаис как хорошую шутку. Могу вас заверить, что между мной и вашими цельнометаллическими соперниками есть очень большая разница. Их обманули и заставили против воли войти в печи преображения плоти, и они до сих пор жалеют об этом. Я же действую согласно своим планам и верованиям, и знаю, где провести черту, чтобы не потерять самое сокровенное», — спокойно пояснил Архидоминус. «Однако должен признать, что среди них есть очень любопытные индивиды, а технологии лишь немногим уступают достижениям человечества на пике. А значит, очень может пригодиться нам сейчас, когда нам остается только мечтать дотронуться до величия прошлого». Я сразу же уловил тон техножреца и понял его намек, но ничего не сказал, просто слегка улыбнувшись. После этого Архидоминус повернулся к великану, с интересом смотрящего в ответ. Атрей кратко оглядел Велизария, и, судя по взгляду, не оказался разочарован. Кустодисы не особо любят жрецов машинного бога, отошедших от догм, на которые опиралось учение, когда император сам ходил по земле. И пусть все даже тогда было очень размыто, из-за разрешения повелителя человечества жрецам Марса поклоняться ему, однако золотые стражи всегда не особо относились к религиозным фанатикам, а потому встретить кого-то более-менее разумного – такая редкость. «Рад наконец-то встретить вас вживую. Много слышал о вас, не все положительное, но очень много хвалебных слов даже от ваших соперников и даже врагов. Некоторые из них как раз больше ничего не скажут во многом благодаря мне», — произнес я, самую малость кивнув Архидоминосу. «Разве просто ученый может мечтать о большем?» — с иронией ответил Каул. «И раз мы все уже познакомились, то почему бы не пройти к моей лаборатории? Уверяю, вам понравится то, над чем я работал в последнее время. Правда». Повернувшись в сторону представительницы ксеносов, он холодными, явно тоже аргументированными глазами оглядел ее, в то же время словно бы что-то высчитывая в голове. Подозреваю, оценивал лучший метод не позволить ее даже просто притронуться к стальной святыне. «Не глупа, все понимаю. Дела людей обсуждаются людьми, и нам туда точно вмешиваться не стоит. Думаю, я готова переждать», — с явным облегчением произнесла Ильдарка. «Позовите меня, как разговоры дойдут до...» «Габриэль поймет, до чего нужно, а пока я готова и в челноке посидеть, тут удивительно спокойно. Интересно, а если ее исключительно ради этого и послали сюда, не зная, как отреагирует Каул на появление Ильдарки на его корабле и в критической близости от Исшака, он мог на месте убить его. В таком случае понятно, почему 12-й решил не рисковать кем-то из своих людей. Ну а лишнее вмешательство в разборки структур Империума действительно только помешает нам объединиться для борьбы с хаосом». Еще некоторое время сохраняя молчание, Каул наконец-то кивнул, после чего повернулся к нам. «Раз все разрешилось, господа, то не вижу причин медлить. Пора вам увидеть чудо. И сразу прошу простить, что так часто играюсь с новой телепортационной технологией. Новая разработка, но уже заняла особое место в клапане, заменяющем мне сердце». Затем я услышал лишь один механический щелчок, после чего пространство искривилось, нас окутал какой-то пузырь, и мы мгновенно перенеслись на сотни километров в сторону. Всего несколько секунд, и мы оказались в совершенно новом месте, и лишь небольшое головокружение напоминало о необычном перемещении. «Прошу простить, технология пока что только в тестовом варианте, но уверяю, что все теоретические способы вызвать проблемы со здоровьем давно ликвидированы. Однако моих данных как раз не хватает, чтобы справиться с резким изменением давления при переходе». Вышедший вперед техножрец коснулся рукой этой стены, после чего закрыл глаза. Казалось, ничего не происходило, однако так было только на первый взгляд. Восприятие другого измерения показывало, словно бы Велизарий каким-то образом контактировал с духом машины, отвечающим за проход через эту стенку. Их общение было лишь частично связано с варпом, и во многом проходило через какую-то прослойку, недоступную для моего взгляда. Это была не манипуляция варпом, а нечто лишь отдаленно похожее на это. Словно бы кто-то со стороны посмотрел на телепатическое общение между двумя чародеями и попытался повторить процесс. Через несколько секунд тело дрогнуло, издала какой-то гул, и затем плавно разошлась в стороны. Архидоминус не поворачивался, просто двинувшись вперед. Мы сразу же вступили вслед за ним, начав рассматривать, вероятно, его основную лабораторию. В ней было не слишком много вещей, лишь несколько рабочих столов, парочка встроенных в стенку гигантских кагитаторов, два больших шкафа с сотнями инструментов, предназначение которой я даже представить не мог, и, самое важное, одна коробка в центре, расположившаяся за едва видимым силовым полем. Она стояла на небольшой постаменте, словно бы являясь главным экспонатом какой-то коллекции. Вот только выглядел он совсем непримечательно. Блестящий серебристый контейнер с гранями, каждая из которых была под 2 метра, на первый взгляд казалась простой металлической коробкой, в которой не было ничего особенного. Однако просто находясь рядом с ней, я чувствовал нечто более глубокое, спрятанное даже от моего взора, словно бы этот куб был сокрыт от попыток его прочесть или. «А здесь прошу взглянуть на жемчужину моей коллекции», — с благочестивым тоном практически прошептал Архидоминус. «То, что было добыто кровью и потом Инквизицией, и доставлено мне самим лордом Зерби, чтобы я смог добыть хоть каплю былого чуда. На Марсе его называют сердцем всех знаний, однако я предпочитаю более стандартное и в то же время весомое имя. Три слова, в которых чувствуется мощь тысяч солнц, и все благодаря подсказке одного мальчика, живущего на самой окраине галактики. Мой разум до сих потерзают мысли, как именно он узнал об этом. Потребовалась секунда, чтобы все осознать. Последний кусочек пазла наконец-то встал на место, после чего я взглянул на металлическую коробку по-новому. Перед вашими глазами находится система шаблонных конструкций. Сокровище, с помощью которого человечество однажды стало властелинами целой галактики, с удивительно яркими эмоциями и неким трепетом, произнес техножрец. И с ее помощью я верну эту эпоху. Глава 91. Бесценный. Это. Даже Атрей выглядел пораженным, что уж про меня говорить. Мы оба просто стояли с изумленными лицами, пытаясь осознать, что видим артефакт, за которым гналось все человечество последние 10 тысяч лет. И Каул явно наслаждался нашей реакцией. Величайшие сокровища, ради которого умирали триллионы и целые триллиарды. Даже самый малый образец Исшака является драгоценнейшим даром, способным изменить всю галактику, что уж говорить про целую, пусть и несколько потрепанную базу. Хранилище данных за тысячи лет сильно пострадало, отчего начало испускать волны смертельной радиации, однако ничего, с чем не справится наши технологии экранирования. Произнеся это, Калу подошел поближе, после чего металлической рукой коснулся силового поля. Сразу же стал видим поток ярко-синих искр, не дающих дотронуться до сокровища, но Архидоминус явно знал, что делал. Из него начали исходить звуки каких-то щелчков, а вокруг самой фигуры заискрили потоки чистой информации, каким-то образом материализовавшейся в реальности. И вот стоило им коснуться купола, как рука Велизария медленно прошла через поле и коснулась абсолютно гладкой серой серебристой поверхности куба. Тот начал несколько светиться, испуская зеленоватое излучение, однако аугментированному техножрецу было все равно на него. Главной проблемой с его работой был изуверский интеллект, пытавшийся защитить дар предков, однако подобные мне жрецы давно научились бороться с ними, начал с видимым трепетом в голосе пояснять Велизарий. Приверженцы догм с Марса не любят говорить, сколько разумных машин находится в их распоряжении, пусть те и очень сильно ограничены. Потому что если начать задавать подобные вопросы, то слишком высоки шансы скоро оказаться еретиком. Судя по веселому и явно позитивно настроенному тону Архидоминуса, которым он произнес последнюю фразу, того совсем не смущало, что его самого считают еретиком 2/3 приверженцев Амнисси. Однако оставшиеся признают его гений, а потому он всегда остается на грани между жизнью и смертью. Вам удалось достать этот образец из Некромунды? Да, были какие-то проблемы с местной аристократией и бандами Подулья. Каул лишь усмехнулся, услышав мои вопросы. Когда речь заходит об священной Исшака, то никакие аристократики с кучкой бандитов ничего не смогут сделать. Власти Империума всегда удивлялись, почему этот посредственный мир Улей выдавал производственные нормы в несколько раз выше средних. Однако все проверки заканчивались либо разведенными руками подкупленных экспертов, либо неизвестно куда пропавшими моими коллегами. Все закрывали на это глаза и просто считали, что местная власть выматывает народ и заставляет сервов работать до изнеможения. Ничего обычного, но не поощряется, конечно. Однако пока заводы производили оружие лучше других планет, всем было плевать. Но благодаря твоему донесению о местных взялись всерьез, отправив на расследование полноценного инквизитора. Кажется, это был какой-то новичок, Эйзенхорн, если не подводит мои блоки памяти. Но это не важно, так как главное, что ему удалось достать сокровище, и затем инквизиция передала его мне, удостоверившись в собственной неполноценности и невозможности раскрыть потенциал такого дара, пояснил Архидоминус. Судя по тону Велизария, тот действительно снисходительно относился к ученым и инженерам инквизиции, однако также был благодарен за признание своих возможностей. Ну или просто был рад, что весь культ Амнисси, практически отказавшийся от древнего техножреца, оказался ни с чем, пока ему доверили работу над величайшей технологией человечества. И что теперь стало с той планетой? Явно уже о кое-чем догадываясь, спросил Атрей. Сокрытие Исшака является преступлением высшей меры. Буквально невозможно сосчитать, сколько жизней погибло из-за такой растраты и глупого, практически животного желания выжить ценой чужих душ. И учитывая тот факт, что даже малейшие подозрения о нахождении Исшака в руках Инквизиции может расколоть Империум на две части, не говоря уже о более опасных внешних врагах, никто не мог позволить допустить просочение подобной информации. Поэтому была предпринята единственная мера, гарантирующая полную секретность, спокойно ответил техножрец. Больше слов было не нужно, ибо все и так понятно. Инквизиция, безусловно, волнуется о мирах и потому действительно не любит прибегать к особым средствам, однако готовы на это, если на кону стоит нечто куда большее, а потому уверен, что планета хоть и не уничтожена, но явно в карантине. Подозреваю, сейчас там миллионы агентов слуг Золотого Трона рыщут в поисках новых остатков Архиатика, которые могли создать с помощью древней системы. Однако уверен, что как только все перевернуть вверх дном, планету ждет только одна судьба, яркая и короткая, как вспышка ядерного пламени. Было несколько неприятно осознавать, что именно я виноват в подобном, но это чувство быстро прошло. Честно говоря, они сами виноваты, что не поделились с Империумом этим сокровищем. Каул прав в том, что из-за их действий минимум тысячи миров оказались потеряны, и неизвестно, было бы положение в галактике столь мрачным, если бы не их действия. Однако уже ясно, что даже таких мер защиты оказалось недостаточно, и об этом нужно как можно скорее сообщить Архидоминусу, потому что может он и достаточно силен и влиятелен, но силы Хаоса несут опасность всему и вся. Боюсь, наши враги уже догадываются о наличии этого сокровища, аккуратно начал я, и, учитывая, кто это, вам точно не понравится. Дальше шел подробный пересказ всего, что произошло на Мальфе, и что мы смогли узнать от Эльдар. Каул слушал внимательно, практически не двигаясь, и после всего рассказа ему потребовалось пару минут, чтобы все обдумать. Однако вскоре он пришел к какому-то выводу, и вновь заговорил с нами. Хаотические силы действительно являются довольно неприятной проблемой. Я встречался с несколькими их чемпионами, однако никогда даже не слышал, чтобы вся четверка разом пыталась чего-то добиться, собираясь вместе. Если забыть про ересь, конечно же, Архидоминус на некоторое время замолчал, уставившись в сторону, и явно вспоминая что-то, но Исшака действительно является величайшей угрозой их власти. К счастью для всех, Железный Призрак хорошо защищен от подобного психического воздействия, а моих боевых систем хватит, чтобы защитить от более примитивных средств атаки, а потому они могут сколько угодно за мной гнаться, но точно не смогут остановить. «В каком смысле?» – нахмурившись, спросил я. «Хаоситы хотят сжечь Калексиду, ну и пусть с ней. Окраина галактики, где нет ничего важного, кроме кучи религиозных миров и экклезиархии, до потенциального прохода дальше в космическую глубину. Но вольные торговцы способны найти себе и новое место дислоцирования. А я всегда могу отправиться на другой край галактики, или прямо на Терру, к Золотому Трону, куда культисты точно не пробьются». Слова Архидоминуса были логичны, но даже чересчур. Мое настроение резко ухудшилось от одной мысли, что он предлагал. Ничего важного, а что насчет десятков триллионов людей, живущих здесь? Что насчет сотен планет, верно служащих Империуму? Бросить их только потому, что мы боимся сражаться с пагубными силами? Может, в таком случае сразу поднимем руки и сдадимся? Хаос все равно ведь в конце победит. Габриэль, тяжелое слово от Рея, сжавшего кулаки и холодно смотревшего в мою сторону, остановило мою речь. Его ледяные глаза показывали, что он думает о всех обычных людях и их жизнях. Большую часть времени я думал о нем как о достойной защитнике человечества, тысячи лет сражавшемся за Империум, но в голове всегда оставалась мысль, что он является воином Императора, но не людей. Все человечество для него не больше, чем очередная линия обороны, защищающая его Создателя. Исшака является сокровищем, которое спасет всю галактику, и, чисто теоретически, является шансом даже помочь владыке всего человечества. И этот факт уже стоит больше 10 секторов, не говоря уже о каком-то захолустном месте на краю Империума. Потеря его неприятна, но ничего кардинально не изменит, сурово ответил Кустодес. Я переводил хмурый взгляд с техножреца на великана, и даже не знал, как реагировать. Безусловно, в их словах был смысл и логика, однако столь холодная и расчетливая, что даже я, человек, отправивший на тот свет слишком много душ, не мог ее принять. А значит, у нас появилась проблема, и учитывая еще и присутствие Райкхуса, разрешить ее будет далеко не так просто. Варп являлся непознаваемым измерением, где возможно все и вся. Законы физики отсутствовали в бесконечных потоках океана душ, и вместо них здесь правила другая сила. Хаос. Величайшие сущности Материума редко покидали свои родные измерения, где никто не мог им противостоять, однако каждый раз, когда они так делали, это были действительно эпохальные события. И чувствуя грядущие изменения, проклятый пантеон впервые за 10 тысяч лет вновь стал играть всерьез. Первым из них действовал тот, для кого беспорядок и постоянное движение были нормой и частью его самой сути. Повелитель перемен не имел одной формы, а потому его существование было связано с постоянными изменениями, полезными и нет. Сейчас же он представлял собой бесконечную мешанину рук, щупалец и еще самых разнообразных конечностей всех форм, большинство из которых человеческий разум даже представить не мог себе. И каждая из них сейчас распространилась по всему варпу, собирая осколки своего чемпиона. Вообще, Дзинч среди всех своих коллег был единственным, кто не любил заниматься воскрешением своих слуг, однако подобная стабильность была противна ему, а потому впервые за множество лет он решил самолично вернуть пешку, пусть и несколько преобразив ее, наконец-то придать ей тот вид, который она заслуживала. Бывший великий чернокнижник и чародей с каждым мгновением вновь обретал плоть и кровь, Однако он не был тем же существом, что и до своей погибели. Его тело преображалось, приобретая новые, совершенно безумные черты, а на место недостающих кусков души вставало все, что только доставал разум божества истинного хаоса. Совершенно по-другому вело себя воплощение разложения и вечного перерождения. Посреди уродливого сада, где в гнилой земле в вечной пытке пребывали плененные божества, в одном из котлов великий царь Чумы воскрешал своего любимого воина, истинно верующего и выполняющего волю своего бога с улыбкой на омерзительном лице. Тифус испытывал невозможное наслаждение, смешанное с приятной болью, когда гниль формировала его новую плоть. Принц удовольствий был последним, кто помог своему самому уморительному слуге. Первое время просто развлекаясь, смотря на бегущего по вечного лабиринту Люция, со временем даже это надоело богу, и оно решило наконец-то помочь своему слуге, отправив того в более забавное место. Потребовалась всего одна мысль высшего существа, чтобы вечный Астартес распался на кучу сиреневой слизи, и затем переродился в новом теле, за сотни световых лет. Крики бессмертного, появившегося в тело похожего на крысу-мутанта, обитавшего в подулье Сцинтилы, еще долго радовали Слоаниш. Только одному из чемпионов хаоса не нужна была помощь своего божества. Кхарн, с ног до головы покрытый кровью орков, на последнем своем оставшемся корабле наконец-то выбрался из ловушки безумного воеводы, неделями истреблявшим хаоситов и постепенно забиравшим все их ресурсы. Даже чемпион бога войны не желал больше иметь дел с этим сумасшедшим, а потому переместился прямо в варп, кратчайшим путем направившись к Сцинтилле. Хаос помогал ему странствовать быстрее, однако этого все равно было недостаточно. Лишь одна сторона праздновала победу. В отличие от всех других рас в галактике, война только делала орков сильнее. С каждым днем их становилось все больше и больше, как рос Вакх, зовущий зеленокожих со всего космоса присоединиться к Великой Бойне. И стоило последним врагам пропасть, как Великая Армада орков наконец-то пришла в движение. Они двигались в самое сердце сектора, неся с собой благословение двух настоящих богов войны. Только холодный разум их воеводы знал, что планирует делать самый воинственный народ в истории галактики. Глава 92. Предавший. Неприятное жжение, вызванное почему-то накалившимся до бела посохом, привело меня в чувство и вывело из размышлений. Дилемма была непростой, однако оставались еще вопросы для размышлений. К тому же мне сейчас как никогда не помешала бы помощь наставницы и пары близких друзей и знакомых. Да и полезно было бы узнать, что стало с Зербе, и есть ли рядом другие инквизиторы. А то не уверен, что влияния Каула хватит, чтобы защитить Мальфи от полной зачистки. Думаю, продолжение нашего разговора можно будет перенести на следующий раз. Сейчас, уважаемый Архимагас, не расскажите, что вам известно про гибель инквизитора Зербе, и не знаете, где находятся прочие держатели инсигнии. Особенно я интересуюсь Франциском Салдиваном, но неплохо бы знать и про Джаю Неримар, или хотя бы хоть кого-то из личной свиты погибшего главы Конклава. Убийство держателя инсигнии произошло 6 стандартных суток назад, прямо на Сцинтилле, когда я занимался исследованием своего сокровища. У нас с господином Кайденсом имеются договоренности, что я должен первым делом именно ему сообщить о результатах своего великого труда, а потому был вынужден держаться рядом с его первым учеником. К тому же столица Калексиды довольно хорошо защищена, и потому риски сочтены незначительными. Да и, скажу честно, мне самому любопытно встретиться с личностью, указавшей на местонахождение древнего сокровища, и узнать, неизвестно ли местонахождение прочих даров древней эпохи. Однако тут оказалось менее спокойно, чем я рассчитывал. Велизарий ответил незамедлительно, но уже без такого энтузиазма, с которым обсуждал Исшака. «Хотя бы известно, кто это сделал», — спросил нахмурившийся кустодес. «Он точно не может не понимать, насколько удобны все последние события. Какой-то террористический культ псайкеров», — махнув металлическим щупальцем, — ответил Архидоминус. «Меня действительно не интересовала эта тема, и на ее анализ я потратил лишь 4% вычислительных мощностей собственного разума. Вроде как, после того, как Зербе устроил здесь большую чистку 15 лет назад, поставив своих людей на большинство руководящих позиций, тут устаканился хоть какой-то мир. Однако последнее пришествие нашего общего чересчур фанатичного друга, устроившего свой великий суд, вновь ожесточило обстановку и стало той самой искрой, устроившей взрыв. Согласно моим сведениям, тысячи псайкеров и сотни важных политических деятелей, прикрывавших их, были буквально сожжены на главной площади Верхнего Улья. Несмотря на заметную незаинтересованность в теме, Каул обладал действительно большим количеством полезных сведений и оказался удивительно осведомлен для кого-то, только недавно прибывшего в систему. «Очень удивительно, да подозрительного удивительно, и вы это все сами узнали?» Продолжил допрашивать Атрей. «У меня свои источники. Группа Зерби, состоящая в основном из десятка кровавых ангелов, по большей части погибла вместе с ним, но кое-кто смог чудом выжить. Одна чересчур целеустремленная сараритка. Судя по резкому увеличению ваших зрачков и прочим телесным реакциям, вы поняли, про кого я говорю. Можно и так сказать», — кивнув, ответил я. «В таком случае я могу поспособствовать вашей встрече. Вся нынешняя ситуация мне тоже не особо нравится, потому что слишком много неизвестных факторов, способных помешать исследованиям. А потому я готов предоставить вам 3 дня, за которые вы пообщаетесь со всеми, с кем нужно, после чего мы покинем звездную систему. У вас есть предпочтение нашей следующей цели? Желательно, чтобы она находилась как можно дальше от этой цистерны с Прометеем», спокойно сказал техножрец, начав вести нас в какую-то новую комнату, уже менее изящную, где не было высокотехнологичных машин, кроме систем ВОКС-связи. Атрей молчал, так как ему было плевать, пока технология в безопасности, но вот я серьезно задумался. Вот так спустить в мусорку весь свой труд по спасению всех людей, за жизни которых я рисковал собственной душой, ради сохранения возможности спасти всех. Голова прекрасно понимала, что покинуть систему будет логичнее всего, но все нутро противилось этому. Вся моя сущность отказывалась сдаваться и бежать. Но что если это и есть правильный вариант? Разве можно рисковать судьбой всего человечества ради 0,01% его населения? Да и не все здесь погибнут. Как-никак, силы обороны Империума дадут любому врагу достойный бой и дадут шанс спастись. «К скале темных ангелов», тихо проговорил я. «Один из крупнейших и могущественных орденов Астартес предоставит лучшую защиту, особенно когда мы им кое-чем поможем. Да и до нее даже не так уж далеко лететь, а помощь, которую мы получим, вы сами все поймете». Атрей с Велизарием удивленно на меня посмотрели, но не сказали ничего против. «Если Псайкер, однажды уже нашедший спасение человечества, говорит подобное, то его следует слушаться. Даже если пока у меня не было желания раскрывать все детали, что будет дальше? Пробуждение примарха будет слишком яркой новостью, чтобы обсуждать ее в таком обстановке и при таком настроении. По крайней мере, у меня будет хоть какое-то время, чтобы переговорить с Марией и узнать, что произошло с Антоном. Хотя настрой от этого менее гадким не становится. Будто бы с каждым таким компромиссом с совестью я отрываю кусочек себя самого, вкидывая в бесконечный костер, который может погаснуть без новых жертв. Да и свет от него пока очень тусклый. Давно не виделись, Габриэль, а ты вырос за прошедшие годы и стал кем-то действительно достойным. Приятные слова, но не уверен, что они так уж верны. Ну, кроме первой части. Вымахал я знатно, да, с легкой улыбкой ответил я. Голограмма уставшей седой женщины мягко улыбнулась, глядя на меня. 15 лет в нынешнюю эпоху, когда были развиты технологии продления жизни, казались чем-то далеким и эфемерным, однако даже у них имелись свои пределы, и, кажется, Мария их постепенно достигла. Да и столь рискованный образ жизни не мог не оставить свой след. У нее и раньше были абсолютно белые волосы, а на лице проглядывали едва заметные морщинки. Но сейчас половину ее лица занимала холодная сталь аугментики, в то время как на место правого серого глаза встала светящийся алым имплант. Вообще все ее тело претерпело изменения, которые, подозреваю, отнюдь не по ее воле произошли. Ее правая рука с ногой теперь заменены аугментикой, пусть и очень развитой, явно боевой, но все равно заметны следы не самого простого сражения, из которого она вышла живой лишь настоящим чудом. Не нужно быть столь предвзятым к себе, если желаешь сохранить собственный рассудок ясным и светлым. Необходимо видеть мир таким, каков он есть, чтобы не перевалиться в одну из сторон. Но вы же не для размышлений старой и уже ненужной воительницы связались со мной, да? Улыбка с ее лица медленно пропала, и было видно, как в оставшемся глазу начинал искрить огонь. А про бойню, произошедшую на Амбулоне, я удивленно поднял бровь. Хоть уже и много лет прошло с тех пор, как я покинул Сцинтиллу, но память про место, где познакомился с новым миром, все еще была свежа в моей голове, и пусть сам никогда не бывал на главной добывающей машине планеты, но, конечно же, знал про нее. Амбулон – это целый город, возвышающийся на спине гигантской машины, которая медленно бредет по каменистым равнинам в сердце главного континента Сцинтилы, собирая нефть, природный газ и особые драгоценные камни в просто невероятных масштабах. Именно ими планета платит имперскую десятину, что уже говорит о многом. Этот механизм очень стар и, согласно слухам, был на планете еще до того, как произошел крестовый поход Друза, присоединивший сектор. Некоторые вообще говорят, что она древнее самого Империума и построена древними людьми во время темной эпохи технологий, так как никто не мог создать другое подобное чудо инженерной мысли. Очень спорное утверждение, конечно, но не мне его оспаривать. Реальность такова, что скелетоподобные останки конструкций, схожих с амбулоном, целыми рядами усеивают центральную степь планеты, и еще больше подобных разрушенных машин постоянно находят в горах и недрах планеты. Сотни, если не тысячи механизмов добычи ресурсов из недр планеты, среди которых до сих пор уцелело лишь одно. Причем на этой передвижной шахте аж целый город построен, со своей аристократией, гильдией рабочих, управляющих движением стального колосса, и миллионами жителей на нем, потом и кровью поддерживающих работу машины. Одновременно чудовищная и удивительная вещь, конечно, но вопрос остается прежним. Что господин Зерби там забыл, и откуда там взялись враги? На нас напал отряд ведьм и колдунов, решивших ликвидировать инквизитора после того, как на них устроили недавно охоту. Видимо, им было плевать, что страшный суд устроил именно Рейкхус, а владыка Зерби, наоборот, хотел найти доказательства его вредоносных действий. В итоге, все заняло меньше 3 секунд. Из ниоткуда выбежали колдуны, проведшие через свои тела силу, достаточную для одного взрыва, и затем конец. Я чудом выжила, так как находилась в противоположной стороне от источника взрыва. Однако всем остальным повезло меньше. Знаешь, я даже вижу забавную иронию, что именно я пережила ангелов императора и сынов Сангвине. Во время своей речи Мария казалась все такой же сильной и непоколебимой, как раньше, однако кое-что иное отличалось, словно бы глубоко внутри нее что-то потушили. Не знаю, причина ли в потере доброй трети тела, которую заменили на металл, или просто из-за проваленной миссии по защите инквизитора, то ли так, что-то не связывается, нахмурившись, ответил я. Я точно не проверял, какие именно барьеры постоянно окружали лорда, но тот ведь сам являлся невероятно могущественным и искусным псайкером. Ладно, космические десантники погибли, но они даже не задержали взрыв своими телами, и что тогда с самим амбулоном? Психическое извержение такой мощи должен был встряхнуть механический город так, что от него бы полгорода отвалилось бы. Я видела его тело, разорванное на части, но если так попытаться вспомнить, то оно действительно не походило на сильно израненное. Задумавшись над моими вопросами, в ней явно появились первые подозрения. Казалось, словно бы его просто разорвал на части какой-то зверь, так как ожогов почти не было, да и амбулон лишь слегка тряхнуло, однако он даже не прекратил движение. К тому же я так и не поняла, что произошло с Джей, двигающейся рядом с ним во время всей проверки стального города. Она словно бы просто исчезла. Я сразу же переглянулся с Атреем, уловив, что думаем об одном и том же. Слишком уж много странностей и вопросов для подобного события, чтобы считать его простой атакой. Тут либо культисты постарались, причем явно очень обеспеченные, либо наш знакомый инквизитор-ведьмоборец и ненавистник всех псайкеров. Учитывая тот факт, что Зерби сам был могущественным владельцем дара, последняя теория даже кажется более реалистичной. Неизвестно хотя бы, где Салдиван. Цепляясь за последнюю ниточку, спросил я. Господин Зерби не вдавался в детали, однако он утверждал, что тот задерживается по неизвестным причинам. У них было какое-то дело на Прое, сразу после разборок, с которым он должен встретиться здесь, чтобы передать все сведения. Однако уже прошло больше 2 недель, как он обязан был явиться, и либо в деле замешаны варп-штормы, либо он оказался куда более занятым, пояснила Мария, пока я погрузился в свои размышления. Конечно, варп-штормы и просто путешествия в имматериуме не являются чем-то обыденным, а потому всегда есть возможность задержаться или вообще просто сгинуть в потоках океана душ, но все равно слишком странно. Салдиван, когда-то работавший на Рейкхуса, и Джея, бывшая держательница инсигнии и нынешняя руководительница подпольной группы несанкционированных псайкеров, находится неизвестно где, пока группа тренированных чародеев каким-то странным образом убили главу конклава Инквизиции, фактически единолично поддерживающего стабильность в секторе. Без него две стороны слуг трона могут начать локальную гражданскую войну. Что-то мне очень не нравятся эти мысли. Потому что в таком случае очень уж как-то заметен след группы последователей психической эволюции человечества, решивших наконец-то взять власть в Каликсиде в свои руки. И этот след настолько велик и заметен, что не могло не смущать. Может, Салдиван так и поступил бы, но Джея, мою наставницу можно называть как угодно, но только, не глупой или неопытной. Уверен, если бы она действительно захотела бы ликвидировать Антона, то смогла бы провернуть такую интригу, что никто бы и не посмотрел в ее сторону. А так, все выглядит слишком грязным и нарочито похожим на подставу. Подождите, Мария резко нахмурилась, после чего посмотрела куда-то в сторону. Ее глаза словно бы бежали по строчкам, будто бы она читала какой-то отчет, каждое слово которого только ухудшало настроение. И всего через пару секунд замер и Архимагас. Ему потребовалось всего мгновение, чтобы осознать и проанализировать информацию, однако, судя по всему, никому она не понравилась. Один знакомый и верный астропат только что донес, что в систему прибыла целая армия Астартес. Причем, судя по их гигантскому древнему кораблю-флагману, это орден наиболее лояльной экклезиархии и более всех поддерживающий Райкхуса. «Они с ним практически побратимы», — хмуро произнесла Мария. «Поверьте моему опыту, куда бы ни приходили черные храмовники, с ними всегда шли только проблемы. И да, даже я так считаю». Глава 93. Праведный. Потребовалось несколько секунд, чтобы осознать сказанное. Атрей сразу же нахмурился, явно не обрадованный появлением столь серьезных сил, которым практически плевать и на золотые щиты императора, и на прочие имперские инстанции, не удовлетворяющие их вере. Ни один мускул на теле Каула не дрогнул, но сомневаюсь, что он тоже обрадовался такой новости. Я же лишь устало выдохнул. Вся ситуация резко из просто неудобной стала очень даже опасной, так как сыны Сигизмунда могут предоставить нам очень серьезные проблемы, если один чересчур фанатичный инквизитор сможет их убедить противостоять нам. И пусть им все равно не взять силой стального призрака, особенно если Велизарий достанет что-нибудь из своих недавних разработок, однако это все равно займет драгоценное время. Правда, есть и шанс, что присутствие Астартес пойдет нам только на пользу. Ведь пусть хаоситы и сильны, но эти потомки Дорна буквально посвятили себя борьбе с еретиками и демонами, а потому способны серьезно задержать представителей пагубных сил. Навряд ли победят, но достойный бой точно предоставит. Но сколько жизней погибнет в ходе этой бойни? Да и разве ты не чувствуешь, как сгущается Великий океан? Грядет неостановимая буря. Сбежать не получится, и придется встретить врага лицом к лицу. Мягкий женский голос раздался в моей голове. Ему явно было плевать на всю мою ментальную защиту, так как он прошелся сквозь нее как нож сквозь масло. И пусть это лишь одно ментальное послание, вот только уже ясно, что я имею дело с кем-то могущественным. Однако куда сильнее меня волновал тот факт, что я сам не мог определить, откуда исходит ментальный посыл. На корабле точно нет никакого могущественного псайкера, не считая меня. Кто-то посылает сообщение с поверхности планеты. Даже для меня подобное было бы непростым вызовом психическим возможностям, а потому тут потребуется псайкер минимум уровня. Наша общая наставница передает вам привет и сообщает, что ее очень интересует ваша судьба. После того, что произошло на Камусе, она отказывалась верить, что вы погибли. К сожалению, подобное общение не просто даже для меня и особенно с вами, человеком, обладающим удивительным сопротивлением, а потому для дальнейшего обсуждения предлагаю встретиться на поверхности мира, не среди стальных оков ульев, а там, где на нас не устроит охоту сильные мира сего. Я передам вам координаты глухомани, и прошу, приходите без глаз, которым не можете доверять. В этот раз получилось заметить сообщение. Тонкий лучик чистой мысли добрался до моего сознания и, подобно вежливому гостю, сначала постучался, прежде чем пытаться забраться в мой разум. И так как он слишком слаб, чтобы что-то там наворотить, я пустил его. Вместе с коротким посланием, ко мне также пришло знание определенных координат, расположенных буквально посреди ничего, одной мертвой пустоши, когда-то бывшей целым океаном. Тот давно высушили на благо развития промышленности, а потому даже полезных ресурсов там не имелось. Но вообще, сообщение было интересным и довольно полезным, ведь даже если забыть про факт наличия Джи, с которой точно нужно переговорить, а также сведения о присутствии очень могущественной псайкерши, насчет имени которой у меня есть некоторые теории, то вот знание про бурю уже стоило любых рисков, потому что стоило ее только упомянуть ее, как я сразу же закрыл глаза и попытался почувствовать потустороннее измерение. Каждая жива душа постоянно связана с ним, однако лишь специально обученные псайкеры или навигаторы могут заглядывать в империи и не сходить с ума от потока всего, что когда-либо было, есть и будет. Как всегда, он казался непознаваемым омутом, окунание в который принесет лишь безумие, ну или вообще ничего не сделает. Предсказать результат подобного взаимодействия с чистой психической энергией невозможно, а потому оставалось только наблюдать за колыханиями волн душ, и вот уже они могли рассказать очень многое. Если обычно варп походил на бушующий океан, то сейчас он словно бы слегка успокоился, отчего даже волны отошли в стороны. Имматериум был подозрительно тих, отчего даже демоны в округе отсутствовали. И вот это смущало больше всего, потому что не могло предвещать ничего хорошего. Мне было известно, что могущественнейшие колдуны и даже сами боги порой могут создавать целые бури психической мощи, состоящие из чистого бурлящего хаоса, однако они почти никогда подобным не занимались. Лишь во времена ереси, когда на кону стояло само их существование, они воспользовались всем своим могуществом, чтобы помешать силам Империума собраться в один кулак и отразить атаки предателей. Во многом именно поэтому ультрамарины или большая часть темных ангелов не смогла прибыть, чтобы сразить силы Харуса. Подозреваю, что выпустить подобные бури чистой психической силы является сложной задачей даже для божеств, потому что космические масштабы действительно невозможно обуздать простым человеческим разумом. Даже моих собственных способностей хватило бы только, чтобы покрыть планету, максимум две, но расстояние в сотни звезд, потребуется просто невообразимая мощь, а сотворить такое посреди сгустка душ, каждая из которых будет сама влиять на варп, вряд ли в принципе выполнимо.